Мне казалось, вы должны были как-то иначе отреагировать на известие об уничтожении станции, за планы которой так боролись. А я им, вот ты и попала. Это же надо быть такой дурой. Да уж, актриса из меня так себе. Впрочем, я ведь и не собиралась играть Лею, но все равно мне сейчас вдруг как-то даже стыдно стало. Ну где были мои мозги? О чем я вообще думала? Хотя ответ я и так знаю, ни о чем. Достаточно. Надо же, у меня прямо день гостей. Надеюсь, сюда больше никто не зайдет, а то и так места немного. Еще и лорд Вейдер своим присутствием занимает, кажется, все свободное пространство. Я как-то бессознательно попыталась вжаться в стену. Я с этим индивидуумом уже наобщалась по самое не могу и наговорила ему кучу всего. Главное сейчас еще чего-нибудь не ляпнуть. А то мало ли, ситы они такие, психи нервные, от каждого слова готовы взорваться. Хотя, что я о ситах знаю? Палпатин, конечно, конкретно профильтровал мои мозги, но поняла и осознала я из всего этого только то, что ситы опираются на эмоции, в основном отрицательные, в общем, истерят по любому поводу и без. Хотя это я загнула, представить Вейдера в истерике никак не получится, фантазия пасует, вот Энакин да, истерил из-за чего, собственно, и вот, блин, я уже сама начала разделять его раздвоение личности, и все равно ситы неадекватны, джедаи, правда, тоже, но они хотя бы шифруются лучше. Ну вот и куда мне с такими понятиями о свете и тьме идти, только в психбольницу, куда мне уже давно самая дорога. Но если посмотреть с другой стороны, то ситов и джедаев сложно назвать точными олицетворениями света и тьмы, просто фанатики своей веры, очень схожей, почти идентичной, потому и собачатся все время. Прямо как у нас, моя вера правильнее, я знаю, как молиться Богу, а ты дурак, неверный и так далее, все делаешь неправильно и вообще вали, пока не огреб. Я считаю себя сторонницей равновесия, не какого-то там джедайского идеала, о котором знаю только то, что называется оно точно так же, а инь-ян, о котором тоже, кажется, знаю только название. Так вот, перекос в любую сторону ненормален и неадекватен, всего должно быть в меру. Правда, по жизни такой концепции придерживаться получается далеко не всегда. Мне казалось, вы будете обсуждать несколько иные вопросы. Оби-Ван вздернул подбородок и бесстрашно, даже с вызовом смотрела на сита. Дедушка явно ничего не боится. Я и вовсе прикусила язык, в прямом смысле сжав его зубами, а то сейчас опять что-нибудь вякну не по делу, так что потом останется только об стенку головой биться, а это нежелательно. Головушка моя и так ушиблена со всех сторон. А чего он, собственно, ждал? Беседы о планах повстанцев? Оно бы, может, и выгорело, если бы хоть кто-то из нас о них знал. А так тут собрались два индивидуума, совершенно оторванных от реальности. Хотя Оби-Ван может что-то и знает, но я уж точно не в теме. «Ты жаждал моей смерти, так почему я все еще жив?» — спросил джедай. «По-моему, он нарывается. Я, значит, его спасала, сама страдала, а он опять в петлю лезет. Хотя, а зачем я его спасала вообще?» Хотела получить ответы на вопросы. Это при том, что в этой галактике обретается еще один известный мне джедай и я, а чудо, даже помню название планеты, где он покрывается плесенью. Правда, проснувшийся здравый смысл, и где он раньше был, интересно, подсказывает, что отвечать ни тот, ни другой мне не станут, по каким-нибудь там своим высоким соображениям. Я хочу получить ответы на вопросы. Я украдкой выдохнула. Смертоубийство откладывается, пока. Главное, чтобы если что, то не у меня на глазах, а то я натура тонкая, ранимая, еще получу психологическую травму. Да и вообще, джедая жалко, он мне почему-то вдруг дедушку напомнил, которого я лично не встречала, но на фото видела. С чего ты решил, что я стану отвечать? Вообще-то уже ответил. Правильно, пусть пообщаются, а я пока подумаю или не подумаю. Как же болит голова, может опять в обморок упасть, у призрака вот ничего не болело, желудок опять возмущается, кажется, ко мне возвращается чувство голода. Интересно, это можно принять за некое выздоровление, значит и голова должна скоро перестать болеть, а то думает все время не о том, о чем нужно. Станешь, видишь ли, мне стало известно, что у Энакина Скайуокера был ребенок, угу, и не один, хотя об этом я, кажется, упомянуть не успела. Ну ничего, еще не вечер. Вот интересно, а если совсем не шевелиться, то кажется, что все в порядке. Мне бы лучше прилечь, но рядом сидит Оби-Ван. Спихивать пожилого человека, пусть и джедая, неприлично, как и складывать на него ноги. Интересно, а нам вообще дадут отдохнуть, поспать там, правда, спать на данной конструкции полнейшее издевательство, завтра все тело ломить будет, но хоть так, и поесть. Да, поесть это обязательно, но, наверное, не сейчас, так что оставьте бедную принцессу в покое, она поспит, отдохнет, опять же проверит, что там с призрачным состоянием. Я не сразу замечаю, что в помещении повисла напряженная тишина, а взгляды обоих мужчин направлены на меня. Я ведь ничего не говорила, сидела себе в уголочке и молчала. Кажется, я одним своим присутствием создаю проблемы и даже не важно, говорю при этом что-то или нет. Ну что еще? Простонала я, поняв, что они оба смотрят на меня. Как-то я потеряла нить их разговора, углубившись в мысли о сне и еде, хотя, может, дальше того, что я слышала, диалог и не пошел. Вы ему сказали, какой-то тон у Абивана странный, то ли удивленный, то ли укоризненный. Ну я, а откуда еще он мог это узнать? Сила нашептала. Отцовский инстинкт проснулся, хотя первое куда вероятнее, и то не произошло. Да, говорю, все так же замучено, меня весь этот фарс уже достал. И вообще, в чем смысл отвечать на вопросы, когда ответ ясен? Хотя это уже ко мне, могла бы и промолчать, никто бы ничего не потерял. Но зачем, ведь тогда он осекся. Понятия не имею, что он хотел сказать, да и знать особо не хочется. А зачем сейчас уже и сама не знаю. Тогда эта мысль казалась мне отличной, почти гениальной. В следующий раз, когда мне в голову опять придет какая-то гениальная мысль, следует сделать совсем наоборот или вовсе ничего не делать. Вот и я думаю, зачем, подобрав под себя ноги, наклоняюсь вперед, внимательно разглядывая двух представителей воюющих орденов. Вот кому это было нужно, выходит, что никому. Лорд Вейдер столько лет без этого знания жил и жил бы дальше, хотя, если бы не сказала я, то сказал бы он. Я задумчиво прищурила глаза, пытаясь сообразить, когда же там Вейдер правду узнал. Не помню, но ведь узнал же, пусть сначала не пролею. А так мне от всего этого одни убытки, моральные и физические. Высказалась, называется, излила душу. Вот только кому и зачем, что-то мне подсказывает, что этот вопрос Абивана тоже ответа не требовал. В самом деле, причина уже не имеет значения, что сделано, то сделано. Кто он, а чем вы, и откуда вы знаете? Бил клялся, что никто не узнает. Я смотрю, он с завидным упорством продолжает копать себе могилу. Хотя, возможно, просто уверен, что живым отсюда не уйдет. Органы мертв, до него Вейдеру не добраться, о моем неожиданном статусе Сит уже осведомлен. И остался главный вопрос, знаю ли я про Люка, точнее, что именно о нем мне известно. Я вдруг осознаю, что не могу сдержать улыбку. Помнится, Палпатин всегда был недоволен тем фактом, что я не могу сдержать свои эмоции, в том смысле, что и в мысли лезть не обязательно, на лице все написано. Вот и сейчас сижу и улыблюсь как идиотка, и впечатление, наверное, произвожу не лучше. Хотя какая разница, что они обо мне подумают, перед Вейдером я и так предстала во всей своей истеричной красе, а Оби-Ван, ну, если его в ближайшее время не убьют, познакомиться поближе с моей неадекватностью. И вновь повисла тишина. Вейдер в наш диалог не вмешивался, видимо решил послушать, о чем мы говорим, и что-то, кажется, в его присутствии мы куда откровеннее и словоохотливее, чем наедине. Вот и сейчас, похоже, ждал, что я отвечу. Я много чего знаю, ответ с намеком, да, хотя знания эти, похоже, совершенно бесполезны. Но органа ничего мне не говорил, я его вообще не видела давно, сначала хотела сказать ни разу, но потом поняла, что это будет ложь, я ведь его видела и это действительно было давно, пусть и в другой реальности. Кажется, подобный ответ никого не устроил, еще бы, мне бы кто так ответил на жизненно важный вопрос, сразу же огреб бы, тогда как ты, начал было джедай, но тут, похоже, терпение Вейдера иссякло, я же говорила, Сит и народ нервный, ты отдал моего ребенка органе? Пророкотал он, вытягивая руку вперед и явно собираясь придушить джедая. А во уже его, он бы определился уже, чья я ныне дочь, а то я так сама скоро запутаюсь. Вот ведь блин, сейчас же в галактике станет на одного джедая меньше. Подожди, ты ведь не для того ему жизнь сохранил, чтобы убить сейчас, затараторила я, подскакивая на ноги. Понятия не имею, что бы стало делать и как вообще собралась останавливать Сита, Ведь даже сама мысль об этом отдает бредом. Меня подвели ноги. Сама не заметила, как их отсидела, потому, в тот момент, когда на них подскочила, свалилась на пол, потому что ватные конечности отказались меня держать. Вильдер поворачивает голову и смотрит на меня, наверное, смотрит, я ведь его глаз не вижу, хотя зачем бы еще ко мне тогда поворачиваться. А я развалилась на полу, не в силах даже подняться. Кажется, кто-то сейчас опять огребет, и я даже знаю кто. Так что и откуда вы знаете, принцесса, что-то в нем изменилось, не понимаю, откуда это знаю, просто чувствую. Это пресловутое проявление силы, знать бы еще, что все это значит. Отпусти его, голос серьезный и спокойный, смотрю прямо на жуткую маску и вдруг понимаю, что мне не страшно, вот совсем. Ну все, дорогая, ты окончательно тронулась. Ты ведь хочешь узнать ответ, и все равно его не убьешь, не сейчас. Ответы проще получить от живых. Как обычно пишут, мгновение растянулось на целую вечность, и ведь оно действительно было так. А потом Сит отпустил джедая. Ох, чувствую, аукнется еще мне моя самодеятельность и влезание в чужие разборки. Я жду объяснений. Ждет он. Нет, ну как ему вообще можно что-то не рассказать? Он же просто давит своей волей, а вот не надо так со мной. Я существо нежное, хрупкое, чужая воля вызывает у меня аллергию и неадекватную реакцию. Правда, с адекватностью у меня, похоже, уже давно проблемы. Это тело, приложило ладонь к груди, не смогла удержаться от такого патетичного жеста, несомненно принадлежит твоей. Ох, прошу прощения, дочери Энакина Скайуэкера и Падме Амидалы набери, Лея, вот только я не Лея. Ну вот и все, я это сказала. Лицо Оби-Вана явно надо бы запечатлеть для потомков, подобная мимическая игра эмоций вряд ли когда-то еще повторится, жаль лица Вильдера не видно. Но что-то, кажется, недолго мне осталось веселиться. Остановите корабль, я сойду, прямо в вакуум, ага, так хоть мучиться почти не буду. Примечание к части, что со всем этим дальше делать, еще не знаю, но, надеюсь, придумаю. И да, милые девочки, девушки, женщины, поздравляю всех вас с наступающим праздником, будьте всегда прекрасны, улыбайтесь, радуйтесь, счастья вам и моря цветов. Глава 9. Беседы о вечном. Примечание к части. Что-то автора опять куда-то понесло, но я хотя бы закончила, наконец, эту главу. Я бы сказала, что глава ни о чем, но большего от меня ждать в ближайшее время не стоит. Так часто бывает, мы представляем, как будем вести с кем-то беседу, продумываем свои слова, предполагаем реакцию собеседника и даже ответы на его реплики придумываем. В голове все это выглядит так стройно и просто, а вот на деле иногда лучше придерживаться отличной поговорки о том, что молчание золото. Я уже, кажется, думала над тем, что все свои так называемые гениальные мысли нужно оставлять при себе. То ли думать надо больше, то ли не думать вовсе. Потому что кажется, что от того, что от другого у меня лишь одни проблемы. Классическая немая сцена. Они молчат, и я молчу. Ну, собственно, я уже все сказала, практически вырыв себе могилу, теперь их очередь. Время, казалось, остановилось, да, и такое тоже бывает. Как будто весь мир замер в одном переломном мгновении. Казалось бы, история пошла иначе гораздо раньше, но именно сейчас именно эти слова сломали что-то в устоявшейся системе, разорвали на части, полностью перекроив реальность. Не знаю, как и от чего, я просто это чувствую. Как будто старая картина в мгновение ока покрывается трещинами и краска хлопьями падает вниз. А там, на холсте есть еще что-то, нельзя сказать, что правильное, просто другое. Это невозможно, едва выдохнул Оби-Ван. И два этих простых слова как будто сломали последний барьер реальности. Все. Теперь все будет иначе. Кто ты? Вильдер оказался куда более конструктивен и конкретен. Правда, этот его вопрос. Ну что я могу на него ответить? Просто человек, виновато развожу руками, как будто от меня ждали чего-то великого, а тут сплошное разочарование. Просто люди по чужим телам не ходят. Надо же, как точно он заметил, про тела во множественном числе. Тем не менее, причину данных перемещений я не знаю. Я не знаю, почему это происходит, и очень сильно хочу вернуться назад. Собственно, это все, чего я хочу. Глупо было считать, что удастся отговориться парой общих фраз без какой-либо конкретики. Если джедай еще мог все это скушать, то уж Вильдер точно нет. Подавая ему подробный отчет, кто, когда, куда и так далее. И вот что мне ему сказать, правду о том, что лет 10 назад я притворялась его, ох, простите, супругой Энакина Скайуокера, и вообще там все было не так. Я, конечно, даже предположить боюсь, какая за всем этим последует реакция. Поверить в такую историю сложно, поскольку она, мягко говоря, отдает бредом, да еще и его наверняка все это разозлит. А злить Вейдера — это изощренный способ самоубийства. Не то чтобы я так боюсь умереть, нет, если в общих чертах, то боюсь, но это не мое тело, не моя жизнь, и умрет Лея, а я вернусь назад или буду скитаться здесь в виде призрака, или как там это состояние называется, но и молчать тоже не выход. В итоге сама себя загнала в угол. Пришлось заранее извиниться, заявить, что я не сошла с ума, и все же попытаться как можно короче без подробностей и эмоциональных комментариев изложить историю. О жизни до того страшного момента пробуждения в неизвестности решила не рассказывать, лишняя и бесполезная информация ни к чему. Говорила быстро, скорее даже тараторила, иногда перескакивая с одного на другое. Ну что поделаешь, рассказчик из меня, мягко говоря, не очень, не умею я складно составлять предложения, да еще и чтоб ничего не упустить. В итоге получилась какая-то невнятная каша. Про призрак Палпатина упомянуть тоже пришлось, в конце концов, не знаю, что там было в первый раз, но сейчас я оказалась здесь именно из-за него, и именно он. К гадалке не ходи, устроит себе развлечение по захвату мира или еще что придумает. В любом случае глобальный шухер галактики обеспечен, ну или не совсем глобальный. Окончив свое сумбурное повествование, я уставилась на маску Сита, скрестив за спиной пальцы. Придушит или не придушит, ты думал, я в это поверю? Совершенно неожиданно для меня, да и собственно для джедая, он адресовал этот вопрос именно Оби-Вану. Бедный старичок, хотя какой он бедный, сам во всем виноват, переводил недоуменный взгляд с него на меня и обратно. Значит, Вейдер посчитал эту историю вымыслом, что логично, я бы на его месте тоже так подумала, еще бы и в больничку обратиться посоветовала, такая бурная фантазия до добра не доводит. С другой стороны, неужели он думает, что у джедаев такая богатая фантазия или столь же поехавшая крыша? Нет, я не исключаю, что на болоте, где ныне обитает бывший гранд-мастер, травка растет всякая, и глюки можно словить разные, да и на Татуине наверняка всякой гадости полно, не травы, конечно, где ей там расти, но всяческую химию никто не отменял. Другой вопрос, с чего бы джедаем своими глюками со мной, то есть с принцессой, делиться, и когда? Она же их в жизни не видела. Но Вейдер об этом, конечно, не знает, а если сказать, не поверит. И вот что теперь со всем этим делать? Понятия не имею, о чем ты. Джедай скрестил руки на груди и откинулся на спину, опираясь о стену. Ну да, ему терять нечего. Самоубийца престарелый. Вейдер, понятное дело, не поверил. Эти двое перекидывались короткими фразами, из которых, в моей вольной интерпретации, выходило, что один идиот, который не может придумать нормальный план и забивает девчонке голову совершеннейшей ерундой, а другой как был твердолобым идиотом, не видящим дальше своего носа, так им и остался. Я же сидела в уголке, стараясь не отсвечивать, наблюдала за сим немного сюрреалистичным действом и размышляла, влезть или не влезть. С одной стороны, оно мне надо, куда-то еще совать свой нос, тем более, когда тут два одаренных силы индивидуума скоро сцепятся, и вставать между ними, а потом получать травмы как-то не хочется. С другой, мне тут сейчас одно компетентное лицо, возможно, угробит, и тогда придется искать другое, а ползать по болотам как-то нет желания. Я, конечно, все еще не уверена, что Оби-Ван что-то знает, и даже если знает, то не факт, что скажет, но на всякий случай пусть будет. В конце концов, Вейдер вряд ли знает намного больше. По итогу противоречивых размышлений и взвешиваний всех за и против пришла к выводу, что мне оба варианта не нравятся, а выбрать из двух зол меньшее не получается, потому как надо еще потратить энное количество времени, дабы определить, а какое же из них меньше. К этому моменту спор их наверняка завершится закономерным итогом, и решение мне принимать не придется. А почему вы решили, что это неправда? Я все же подала голос, правда не возмутилась, а скорее тоскливо провыла. К окончательному решению я так и не пришла, а влезла потому, что в любом случае придется доказывать, что я не верблюд, то есть не рехнулась и не предоставляю чужие истории в вольном пересказе. В общем, предстоит отстаивать собственную правоту. Оба прервались и посмотрели на меня. Затем Оби-Ван хмыкнул, усмехнулся и как-то даже снисходительно глянул на Сита. По Вейдеру о его мыслях и эмоциях судить сложно, скорее даже невозможно. Но вряд ли он о нас что-то хорошее думает, на самом деле сомневаюсь, что он вообще способен думать о хорошем. Впрочем, все это относительно. То, что для одних хорошо, для других плохо, все зависит от точки зрения. Потому что это невозможно. Вообще логично, я бы тоже так сказала, не случись все это со мной. С другой стороны, хотелось встать и патетично заявить, что в мире нет ничего невозможного, но, видимо, какие-то остатки здравого смысла у меня все же сохранились. В любом случае, я ей ничего не говорил и ни с ней, ни с кем-либо другим не сговаривался. Также сомневаюсь, что Бейл Органа поступил бы подобным образом. Это он так меня поддерживает или себя выгораживает. Хотя, какая разница, я это тоже не с потолка взяла, надо как-то так сказать, чтобы мне поверили, но с убедительностью у меня, похоже, проблемы. Да и вообще проще поверить в то, что принцесса умом тронулась от пережитого, чем в то, что я говорю правду. Откуда я знаю такие подробности, которых не знает никто? Тут я наверняка преувеличиваю. Конечно, я уже плохо помню события, показанные в фильме, но почти всегда в кадре присутствовало несколько персонажей, и что они там за кадром могли друг другу поведать, известно только им. Ну или почти никто, я все же решила пойти на попятную. Если нет стопроцентной уверенности, то лучше предполагать, а не утверждать. И кто бы стал все это принцессе рассказывать, и главное зачем? Практической пользы никакой, только если признать ее невменяемой, но она вроде не дура. Вы должны мне поверить, но даже если нет, это не отменит того факта, что я не лгу, а где-то по галактике бродит призрак Палпатина и замышляет что-то, точно замышляет. Этот чокнутый старикан не из тех, кто будет сидеть тихо, и знает он куда больше меня, об этом мире и о том, что должно случиться. Но главная проблема в том, что есть один интересный факт, которым он вполне может поделиться с вашим императором, и вот тогда понятия не имею, что может случиться, но уж точно ничего хорошего. Ну вот, меня опять понесло, осталось еще на колени упасть и заныть: помогите, дяденьки добрые и злые, меня плохой Палпатин обижает, а если не прекратите мариноваться, то и вас обидит. Со мной старикан, конечно, своими замыслами не делился, с чего бы ему делать такую глупую детскую ошибку, а предположить, что у него может быть на уме, у меня фантазии не хватит, несмотря на то, что 10 лет плотно с ним общалась. Возможно, следовало внимательнее к нему прислушиваться, а не отмахиваться все время. Но кто же знал, что все так выйдет? Опять же, я не знаю, побежит ли он к своей здешней версии, дабы поделиться новостью о будущем предательстве ученика и как скоро это случится, или сдаст императору какие-то другие сведения, но лучше заранее предполагать худший вариант. Что он вообще знает? Надо было тоже заниматься изучением матчасти. И вот так всегда. Сначала что-то делаешь, или не делаешь, считая, что так правильно, так будет лучше, и вообще, к чему лишний раз трепать себе нервы, а потом сидишь и думаешь, отчего же была такой дура и ничего не сделала, пока была такая возможность. Эх, знать бы, где падать. Похоже, моя несколько эмоциональная и сумбурная речь не произвела на присутствующих особого впечатления. Ну да, принцесса стресс пережила, у нее родную планету грохнули вместе с домом, семьей и прочими милыми сердцу радостями, еще и сила проснулась, у принцессы просто крыша поехала. Вполне логичный вывод, особенно после того, что она в присутствии Вейдера творила и говорила. И такое бывает. Я не сошла с ума, наверное. Да, очень важное уточнение. Вы-то знаете, что никто бы не стал мне рассказывать, что на самом деле тогда случилось, и уж тем более придумывать подобную историю. Я обратилась к джедаю. Это все ваша дурацкая сила, потому мне и нужна помощь. Я хочу вернуться назад, а вы получите свою принцессу. И да, от Палпатина надо избавиться, от обоих. Экая я умная, да, а еще что-то хочу слишком много. От Палпатина избавиться, еще и от обоих сразу. И главное, кому я эту мысль сейчас высказала? Хотя он ведь все равно должен старикана к праотцам отправить и занять его место. Так какая разница когда? Кстати, тебе ведь, наверное, надоело у него на побегушках ходить, давно пора ученику избавиться от учителя и занять его место. Роль подстрекателя явно не мое, нашла что ляпнуть, опять, между прочим. Но надо же их хоть как-то расшевелить, галактике грозит неимоверный пипесец, мягко говоря, а они пытаются разобраться, правду я сказала, придумала, или вовсе умом тронулась. Ты предлагаешь мне убить императора? Ой, что-то мне как-то нехорошо, хотя он вроде бы больше не пытается ни придушить меня, ни в стенку швырнуть, но неуютно как-то и тревожно. Не то чтобы, да, я чертова трусиха, нет, чтобы сказать все сразу и прямо, хожу вокруг да около, что-то мямлю невнятно, презираю я таких людей, а с собой ничего поделать не могу. Но ведь в итоге все к этому придет. Или он найдет себе другого ученика, молодого, сильного и здорового, а главное, с соответствующей наследственностью. Последнее пробурчало себе под нос, но если хотела быть не услышана, то стоило промолчать. Это тебе тоже известно из твоего источника знаний, вот по нему не понять, но кажется, что он надо мной издевается. Не совсем, скорее логический вывод из известной информации. Послушайте, что-то меня мотыляет из стороны в сторону, то я к нему на «вы», то на «ты», надо бы уже как-то определиться, делайте вы что хотите, только верните меня домой и получите назад свою или не свою дочь. Правда, Лев в восторге уж точно не будет, но это уже не моя проблема. Ошибаешься? От его голоса я аж вздрогнула. В данный момент ты, Лея, и я собираюсь узнать все, что тебе известно. Что-то как-то данное заявление не внушает никаких оптимистичных мыслей по поводу моего будущего. Нет, я-то расскажу все, мне не жалко, другое дело, какая за этим последует реакция, и что со мной вообще дальше будет. В данный момент я хочу знать, о каком ученике ты говорила. Я покосилась на Абивана, тот явно не понимал, о чем речь, но по странному блеску в глазах, кажется, начинал догадываться. По той истории, которую знаю я, учеником он не стал, и вроде бы как не хотел, но мог бы. Палпатин так точно хотел его себе забрать, в помещении как-то резко похолодало, видимо, слишком долгое вступление. Люк Скайуокер, эффект почти такой же, как после моего признания. Оби-Ван вздрогнул и посмотрел на меня это укоряюще недоуменно. Вроде бы как, зачем же я главный их козырь сдала, а вот не надо интриги свои вертеть, меня это вообще никак не касается, пусть сами разбираются. Вон и Вейдер, наконец, сместил свое пристальное внимание с меня на джедая. Ну все, сейчас точно кого-то будут бить. Старший брат принцессы Лея и сын, ну, все и так все поняли, пробормотал и я, стараясь забиться как можно глубже в угол. Как жаль, что нельзя уменьшиться в размерах и где-нибудь спрятаться. Ты, о, а вот это уже серьезно. Хотя второй раз новость прошла как-то легче, во всяком случае, придушить джедая Вейдер не пытался, пока что. Возможно, все и закончилось бы совсем нехорошо, но смертоубийству не позволил случиться срочный вызов. Взвинченный Вейдер ушел и, похоже, вместо Оби-Вана огребет кто-то еще. Но до этих абстрактных людей мне нет никакого дела. Зачем ты ему сказала? В голосе старика было столько отчаяния, что мне аж стыдно стало за свой длинный язык. Он бы все равно узнал, вздохнула, вытягивая затекшие ноги. И тогда было бы хуже. Ребенком больше, ребенком меньше, какая разница? Он сит. Еще скажите, что он вселенское зло. Я слишком устала от всего. В данный момент он тот, кто может помочь, единственный, если точнее. Это ведь ты была тем призраком силы. Даже не вопрос, утверждение. Значит, хоть вы мне верите, усмехаюсь и морщусь от неприятного ощущения, ноги будто иголками колет. Я верю, что ты не принцесса Лея, но что касается всего остального, я о подобном никогда не слышал, не думаю, что такое вообще возможно. Но я же здесь, и он здесь. Это он как-то сделал, притащил меня сюда, сказал, что без меня не смог бы вернуться, хотя это не совсем возвращение, и, возможно, чтобы я могла отправиться назад, нужен он. Какой была твоя жизнь там? Ты оставила что-то важное? Нет, качнула головой и улеглась, подогнув все еще зудящие ноги. Ничего в моей жизни не было особенного и интересного, просто существование. Но это моя жизнь, и чужая мне не нужна. Глава 10. Ученица. Примечание к части. Вот и продолжение сего славного безумия. Шаг в сторону, резко пригнуться и тут же упасть, потому что правую ногу поставила неудобно. Со всего размаху свалиться на задницу мало приятного, особенно если учесть, что это не первое падение и наверняка не последнее. Я просто не могу двигаться достаточно быстро и ловко, не получается, а требуется именно это. Поднимись. Вот он, садюга, кто бы сомневался. Хотя, наверное, мне нужно порадоваться тому факту, что меня обучает лично Дарт Вейдер. Вот только радости я не чувствую и ненависти, что примечательно, тоже. Я просто устала и хочу где-нибудь полежать полчасика, а лучше пару деньков, потому что тренировки эти неимоверно выматывают, и пусть тело принцессы куда выносливее моего собственного, это мало что меняет. Как же я, собственно, докатилась до жизни такой? Хороший вопрос, очень хороший, до сих пор никак не могу понять. Я ведь хотела вернуться назад, изловить призрака, вытрясти из него душу, как бы странно это ни звучало, и вернуться, а вместо этого, я понимала, что поверить в мою историю задача не из легких, почти никаких доказательств, просто слова, больше похожие на бред сумасшедшего, и если джедай оказался куда более сговорчивым, уж не знаю по каким причинам, то Вейдер мне явно не доверял. Хорошо хоть не ставил под сомнение тот факт, что Лея его дочь, правда, это было сомнительным поводом для радости, вряд ли в нем вдруг проснутся отцовские чувства. Оставалось только ждать любого итога. Тело оказалось слишком вымотанным, потому я попросту уснула, даже не договорив с джедаем. Не совсем прилично с моей стороны, но я собиралась извиниться. Во время сна я действительно спала, а не бродила вокруг в виде бестелесного духа, что по пробуждении меня, признаться, несколько огорчило. Пусть в первый раз было недоумение и даже страх, второй я бы перенесла легче и даже уже представляла, какую из этого положения можно извлечь выгоду. Но, видимо, чтобы покинуть тело, мне надо не просто уснуть, а потерять сознание. Забавно, но в моем случае данное выражение приобретает новый смысл. Вопрос с потерей сознания оставался открытым. Издеваться над своим многострадальным телом намеренно я не собиралась, просить Вейдера снова меня вырубить, тоже. Не факт, что второй раз сработает, а если и получится, то пусть все идет, как идет. Мне, если честно, хочется пережить как можно меньше потрясений и травм. Я действительно собиралась извиниться за свое поведение, не только за то, что уснула посреди разговора, но вообще за все. И следовало бы сделать это не только перед джедаем, но, думается, Вейдеру мои извинения никуда не упираются. Вот только проснувшись, я поняла, что в своей каюте-камере совершенно одна. Хорошо это или плохо, понятия не имела. Что происходит за стенами, неизвестно, вообще ничего не известно. Сколько я спала, по ощущениям не так чтобы очень долго, но отдохнула, голова перестала болеть, только мышцы немного ныли, но это терпимо. Долго пребывать в неизвестности мне не пришлось, и это хорошо, потому что в голове начали скапливаться неприятные мысли и вопросы, которые, в общем-то, можно было свести всего к двум. Как быть и что делать? И, собственно, полное отсутствие ответов. Он, как всегда, пришел нежданно-негаданно и, что самое важное, незвано. Нет, я хотела его найти, но в данный момент из-за вакуума в том отделе головного мозга, где должны были быть хоть какие-то знания по обузданию злобных духов, эта встреча была даже лишней, что ли. Ну что он может мне сказать? Поглумиться над умственными способностями неадекватной дуры и вознести хвалу собственному гению? Так я это слышала уже, не раз и не два. Или просто любопытство взяло, чем занимается его самая бездарная и бесполезная ученица? Хотя нет, последнее уж точно вряд ли. А может, его и вовсе нет? Может, это моя галлюцинация? Просто видение на почве, да мало ли из-за чего у людей крыша может съехать. Я молчала, предпочитая вновь считать его просто галлюцинацией, авось исчезнет, с концами. Можно было бы попытаться узнать, чего же ему на самом деле надо, но он ведь не идиот вот так вот сходу и сразу всем не выкладывать, он скорее просто поглумится надо мной, снова. Думаешь, если будешь сверлить меня злобными глазками, то я испарюсь, нагло усмехается призрак. Это было бы просто потрясающе. Но я в чудеса не верю, процедила сквозь зубы, скрещивая руки на груди. Вот не могу я смолчать, сдержанности нет совсем, да, не вышло бы из меня джедая, хотя к чему это я, о, сколько злобы и ненависти. Я уже не раз говорил, ты зарываешь такой потенциал. Мой потенциал, что хочу, то и делаю, звучит откровенно по-детски, ну да и черт с ним. Вот ты вроде умный мужик с претензией на гениальность, но до тебя так и не дошло, что мне все это не нужно. Неужели юношеский самообман так по-наивному прекрасен? Он ехидно смеется. Я знаю, что ты хочешь больше того, что у тебя есть сейчас. Не отрицай очевидное, и так выглядишь глупо. Я сжала губы, продолжая сверлить его злобным взглядом. Вот чего он до меня докопался, психолог хренов. Я, видите ли, хочу большего. Да, хочу, вот только что-то для этого делать нет никакого желания. Молчишь, значит, я прав, я всегда прав. Сколько шансов я тебе давал, сколько удачных моментов было в твоей жизни, и что ты сделала? Ничего. Как пылко и яростно ты сражалась за свою жизнь тогда, при нашей первой встрече, и в какое ничтожество превратилась сейчас. Жаждешь победить только ради того, чтобы вернуться в свою нору и отсиживаться там до конца своей жизни. Голос его так и сочился презрением. А какая у меня альтернатива? Я сорвалась, подскочив на ноги и выкрикивая слова ему в лицо. Ни одно существо в мире не вызывало у меня такого накала эмоций, как этот человек. Во всем слушать тебя, этакого мудрого наставника, которому до меня на самом деле нет никакого дела. Да тебе ни до кого нет дела, кроме самого себя. И что я получу в итоге? Стану очередной твоей игрушкой в достижении неких целей? Спасибо, не надо, ищи себе идиотов, согласных на это, где-нибудь в другом месте. Так дело в кризисе доверия, милая моя, а им, значит, ты веришь? Конечно, джедаи же добрые и мальчишка этот где-то в глубине души тоже, они-то поступят правильно и тебя использовать не будут. Да наплевать мне, что они будут делать, я хочу вернуться назад и все, в ту самую нору, где меня никто не будет трогать, в том числе и ты. Сколько в мире есть одаренных идиотов, которые с легкостью пойдут за тобой, стоит только поманить своими сладкими обещаниями. Почему же ты от меня никак не отстанешь? Я все равно не буду делать то, что ты хочешь, хотя бы просто из противоречия. Позади с шипением открылась дверь камеры, и я тут же обернулась. Внутри все еще бушевали эмоции, злость, негодование, обида, в конце концов. Я что, так многого прошу? Мне не нужны ни власть, ни деньги, нет, от последнего я бы не отказалась, да и кто откажется в здравом уме? Но смотря за что их получать, если ради этого придется вот так вот маяться, то к черту все. Мне все это даром не надо, ни этот мир, ни его спасение, да пусть хоть провалится все разом в черную дыру, зато и мучиться не будут. Ни они, ни я. С кем ты разговаривала? На пороге стоял Дарт Вейдер. А сам он что, ослеп, что ли? Да вот с ним, я повернулась назад, чтобы указать на призрака, но того в помещении уже не было. Сволочь, чтоб тебя. Меня просто переполнили все эти так называемые темные чувства, ярость, ненависть, бешенство, в конце концов. Хотелось рвать и метать, истерично визжать и что-нибудь сломать, последнее просто обязательно, потому что надо же хоть куда-то выплеснуть весь этот спутанный комок боли. Со мной и раньше случалось подобное, хотя и очень редко и не в таких масштабах. Долгое общение с призраком Сита, как ни странно, приучило меня к терпению. Вывести меня из себя очень сложно и происходит подобное редко, и до такого состояния полного отрыва от реальности я еще ни разу не доходила. Когда я, отдышавшись, пришла в себя, то обнаружила разломанный стул, металлический, между прочим, да и общее состояние помещения можно было описать как полный разгром. Успокоилась, механический, совершенно лишенный эмоций голос заставил вздрогнуть. Он все еще был здесь и значит наблюдал эту уродливую сцену моей истерики, а впрочем, я с самого начала во всей этой ситуации предстала в отвратительном свете, так что какие могут быть претензии, и вообще, мог бы просто развернуться и уйти, так, наверное, было бы лучше. Да, хрипло выдохнула я, все еще приходя в себя. Вот интересно, и почему подобное состояние джедаи считают опасным? Как по мне, так сдерживать эмоции в себе куда хуже, а тут выплеснула, перебесилась и успокоилась, действительно успокоилась, причем до такой степени, что все стало безразлично и единственное, чего хочется, это свернуться калачиком в уголке и уснуть, желательно навсегда. Что он от тебя хотел? Этот вопрос застал меня врасплох, так что даже прятаться в тихом уголке расхотелось. Он поверил в то, что я говорила. Действительно поверил, а не считает меня поехавшей на всю голову. Впрочем, одно другому не мешает. Ничего, заботился о моем нынешнем положении и возможном будущем, просто издевался. Я, по его словам, на многое способна и многого могу добиться. Конечно, если буду слушать умные советы. Я решила быть честной, не знаю, чем это ему поможет, но мне уж точно не помешает. Сила в тебе есть, много силы, совершенно неуправляемой. Вот интересно, почему меня данный факт совсем не радует. Я имею в виду наличие пресловутой силы. Может быть, кто-то и прыгал бы от восторга, обнаружив он в себе подобный талант, но у меня от него сплошные проблемы. Я все время задаюсь вопросом, почему я? Почему не кто-то другой? В самом деле, какая польза от подобного дара или скорее проклятия? Если так подумать, то никакой, за исключением разве что способности запудрить окружающим мозги, но тут опять же все зависит от ситуации, плюсы ни в коем случае не перекрывают недостатки. Я должна радоваться этому факту или огорчаться, то ли я настолько исчерпала себя, что мне уже на все наплевать, в том числе на то, что и кому я говорю, то ли все дело в нем, потому что каждый раз при каждой встрече при общении именно с ним, меня будто кто за язык дергает или того хуже, как будто эти слова говорю вовсе не я. Ты должна научиться ей управлять. Вот я поражаюсь этому человеку. И разве можно предположить, что у ситов нет терпения? Конечно, вспоминая Палпатина и его долгий путь, можно сказать, что у старика-то терпения хоть отбавляй, просто зачастую данное качество приписывается именно джедаям, и уж Вейдер им, по-моему, не страдал. В любом случае, все это никоим образом не должно относиться ко мне. Если честно, я бы в такой ситуации саму себя давно уже как минимум огрела по голове чем-нибудь тяжелым. И только некоторое время спустя до меня вдруг доходит, что же именно он сказал. Кажется, истерика моя еще не закончилась, поскольку захотелось вдруг расхохотаться. Нет, так не бывает. Дарт Вейдер предлагает научить меня чему, и главное зачем, или не предлагает, а просто констатирует факт. Последнее куда ближе к реальности, как по мне, но уточнять не хочется. Я молчу, потому что не знаю, что на это сказать, да и стоит ли вообще снова открывать рот, особенно если учесть, что опять ляпну что-нибудь не то. Он тоже молчит, но Вейдер, как мне помнится, вообще человек не особо разговорчивый. И что дальше? Я стану ученицей Дарта Вейдера и в итоге свергну императора, а заодно и самого Вейдера по ходу прихлопну, дабы единолично править галактикой. Это был сарказм. Галактика это, да и не только это, мне не нужна ни в каком виде. Не было у меня никогда даже мысли о том, чтобы править даже не то что миром, а хотя бы ограниченным кругом лиц. Это ведь какая ответственность? А ответственности я боюсь, и отвечать за других не испытываю ни малейшего желания. Другая сторона вопроса, так называемая светлая, тоже немного не мое. Нет у меня желания кого-то спасать и за кого-то сражаться. Меня сложно назвать добрым или даже просто хорошим человеком. Мне действительно наплевать на всех, кроме себя самой. Конечно, можно сказать, что эгоизм больше свойственен ситам, но, если честно, я не знаю, как там у них все устроено, да и не особо хочется знать. В любом случае все это не мое дело и меня никак не касается. Очень хорошая мысль, жаль, что не всегда удается ее придерживаться, причем исключительно не по своей воле. Я часто жалею себя, но тут ситуация как с той поговоркой. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит, только у меня не похвала, а жалость. Поскольку я точно знаю, что никому, кроме меня самой, до меня дела нет, а я все же ни разу не джедай, ни о каком альтруизме и самопожертвовании речи быть не может, остается только страдать, ныть и жалеть саму себя. Я могла бы предположить любое развитие событий, несмотря на некую скудность собственной фантазии, но чтобы это существо, я Вейдера имею в виду, пожелала вновь услышать историю моего предыдущего посещения далекой галактики. А ведь он хотел именно этого, причем рассказать я должна была все и во всех подробностях. На что оно ему понадобилось, понятия не имею, да и излагать те самые подробности на самом деле не хотелось, особенно когда дело доходило до собственных мыслей, а похоже, именно они ему и были интересны. Зачем, кому какое дело, что переживала одна конкретная девчонка, вырванная из своего маленького комфортного мирка и заброшенная в самый центр натурального безумия. Да никому, кроме, собственно, самой несчастной, то есть меня. Оставалось только тяжело вздохнуть и попытаться рассказать историю более-менее связно, потому что рассказчик из меня, мягко говоря, не очень хороший. Не умею я связно и последовательно излагать свои мысли. Он слушал молча, не задавая никаких вопросов и вообще никак не реагируя, что поначалу напрягало. А потом стало наплевать, если сразу не прибил, значит, надежда есть. К тому же это ведь не мое тело, какой смысл ему вредить? Помимо истории своих похождений пришлось рассказать еще и то, что мне было известно о возможном будущем, то есть о содержании фильмов, которые я смотрела давно и помнила достаточно смутно. По окончании моей исповеди он просто ушел, ничего не сказав, а я вновь осталась в одиночестве и все еще не понимала, что будет дальше и как мне из всего этого дерьма выпутываться. О том, что происходит вокруг и как изменилась история в связи с отсутствием в ней принцессы, я тоже не знала, но данный факт меня мало заботил, а вот собственная дальнейшая судьба. В одиночестве я провела еще немало времени, продолжая жалеть себя и ругать судьбу, потому что ничего другого мне попросту не оставалось. Даже поговорить было ни с кем, никто не желал меня видеть. Впрочем, тут я их понимаю, я не слишком приятный собеседник, да и человек, в общем, тоже. Полная изоляция от мира на самом деле немного пугала, как-то неуютно не понимать, что происходит вокруг, и если в обычной жизни подобное ни капли не напрягало, то в этом безумном мире незнание всегда грозило проблемами. И не то чтобы я рвалась принимать непосредственное участие в судьбе галактики, скорее наоборот, но уже в который раз, похоже, выбора особого не было, разве что как-то добраться до магистра Йоды и вместе с ним куковать на болотах. Не слишком уютно, зато и проблем никаких, тишина и спокойствие, во всяком случае, пока туда не заявится Скайуокер. А еще я не имела ни малейшего понятия, что случилось с Кеноби, и данный вопрос был скорее из разряда праздного любопытства. Конечно, если Вейдер старика таки прихлопнул, то его будет жалко, а если нет, то почему? Спрашивать самого Сита язык не поворачивался, точнее, в нашу последнюю встречу как-то я этот момент выпустила из виду, а потом и шанса не было, поскольку я его и вовсе не видела. Корабль, на котором я пребывала несколько дней, даже не скажу точно сколько, как-то я потерялась во времени, приземлился на какой-то планете, о чем я узнала только когда меня наконец вывели из комнаты. Полюбоваться красотами местной природы времени было не особо много, да и смотреть на первый взгляд было особо ни на что, ну деревья, зеленые, высокие, трава под ногами тоже зеленая. Пока я пялилась на удивительно привычный и обычный пейзаж, меня завели в какое-то помещение, вот надо было не на природу смотреть, а на то, куда меня, собственно, ведут. Впрочем, чем бы мне это помогло, а так хоть вспомнила, как растение выглядит. Вейдера видно нигде не было, и это с одной стороны радовало, а с другой настораживало. Как-то у меня все двойственно, сама не знаю, чего хочу и как будет лучше. Впрочем, это состояние давно уже стало привычным. Однообразные коридоры сливались перед глазами, так что под конец пути я поняла, что самостоятельно пути назад не найду, хоть бы указатели на стенах повесили, так ведь можно до конца жизни плутать. Однозначно отбивает всякое желание совершить побег, а впрочем, мне и бежать-то некуда и незачем. В итоге я сменила одну комнату заключения на другую, разницы особой я не заметила. И что дальше? А дальше начался форменный бардак. Вейдер решил узнать, как далеко простираются мои знания и умения, наверное, это зачем-то было нужно, хотя мог бы и на слово поверить, что я совершенно бесполезна. Глава 11. Рождение Инквизиции. Примечание к части. Я жива и все еще пытаюсь выстрадать продолжение. Результаты меня, как всегда, не устраивают. Я абсолютная бездарность. И почему, когда я это говорю, на слово мне никто не верит? Надо обязательно проверить, после чего ткнуть меня носом в собственную несостоятельность, как нашкодившего кутенка. И даже не стоит заикаться о том, что я же вроде бы предупреждала. Вот только в наличии способностей, которых у меня не было и нет, все почему-то верят, а вот в наличии мозгов и умения анализировать нет. Согласна, некоторые мои поступки действительно отдают толикой безумия, но ведь не идиотизма же. Я к чему это все ведь сразу же сказала, что, несмотря на то, что у меня с какой-то стати обнаружили силу, управлять я ей не умею и не горю желанием учиться. Потому как если за 10 лет прогресса не случилось, то вряд ли с этим вообще что-то можно сделать. Но кто и когда меня слушал? Вейдер оказался на диво упрямым мужиком, хотя тут как раз ничего удивительного. Слушать меня он, конечно же, не стал. Зачем? Заявил, что один раз у меня получилось, причем очень эффектно, надо сказать, значит, получится и второй. Мои слабые попытки предположить, что возможно все дело в теле, эффекта тоже не возымели. В конце концов, я все еще щеголяла в образе многострадальной алдеранской принцессы, а значит, опять же, должно было получиться. Ага, должно, но не получалось. Быть может, в тот раз звезды сошлись как-то по-особому удачно, во всех соседних системах был парад планет или еще какая-то дичь во вселенной приключилась, не знаю. Или это попросту преследующие меня в этой вселенной рояли в кустах, баяны на деревьях и прочий оркестр за ближайшим углом. Не знаю, что со всем этим не так, но везет мне неимоверно. Лучше бы в родном мире так везло и я выиграла в лотерею, или мешок денег под дверью нашла. Но нет, жизнь и судьба сначала ткнут меня носом в отхожее место в виде перемещения в далекую галактику, а потом начинают подкидывать плюшки. Вроде бы как не расстраивайся, деточка, жизнь не так уж и плоха, видишь, ты опять выкрутилась совершенно без потерь, так что давай, шуруй по чужой жизни дальше, своей-то нет. В последнее время мысли мои частенько уходили в философию, точнее околофилософский бред моего личного сочинения, но не суть важно. Главное, эти мысли меня занимали, и даже в чем-то казались верными. Вот только поделиться ими было ни с кем. Вильдер человек на диво конкретный, к пустому слову и мысли блудию не склонный, а Оби-Ван джедай, и этим все сказано. А я что я ничего, молчу в тряпочку и продолжаю себя истязать. Единственное, что радует, так это то, что уделять мне много времени Вильдер не может. В конце концов, у него своих обязанностей выше крыши, а я так, довесок. Так что вижусь я с ним редко, оно и к лучшему. Самостоятельно не занимаюсь, еще чего не хватало. Мне, конечно, здесь особо заняться нечем, но сначала я исследовала территорию базы, затем начала выбираться на улицу. В передвижениях Вильдер ограничивать меня не стал. В самом деле, куда я отсюда денусь? Сбегу, и куда, позвольте спросить. Нет, было бы куда, я бы, конечно, давным-давно смоталась. Но чего нет, того нет. Не к повстанцам же мне бежать, в самом деле. Они ребята, конечно, вроде неплохие, хотя кто их знает, но дело даже не в этом, а в том, что от принцессы Леи ведь будут чего-то ждать. Если не великих решений, то уж воодушевление так точно. А ни того, ни другого дать я им, конечно же, не могла. И точно так же не имела никакого желания быть символом, неважно чего. Да и вообще, вся эта канитель с борьбой против империи лично у меня вызывала смутные сомнения. Не отрицаю, я понятия не имею, что у них тут в галактике творится, и так ли страшен черт, как его малюют, и вообще кто прав, а кто виноват. В фильмах все было просто и понятно, прямо как в детской сказке. Вот тут хорошие, там плохие, они друг с другом борются и хорошие, конечно же, побеждают, потому что добро всегда побеждает зло. Вот только сказки очень уж далеки от реальности. Да и суть не в том, кто победит, а как это сделать и что же будет дальше, потому что над последним пунктом, похоже, не думает никто. При просмотре фильма над этим тоже как-то не задумываешься. Ладно, хорошо, я над этим не думала, а сейчас вдруг в голову пришла мысль. Ну убили они императора, и что, собственно говоря, дальше? Вся галактика ликует, потому что все его ненавидели и мяу поперек сказать не могли, а тут радость нежданно привалила, но ведь были повстанцы, и было их очень мало, боялись присоединиться, возможно. В суть вопроса я не вникала, тщетно надеясь, что это, в общем-то, не мое дело и меня никак не касается, а принцессе я бы перед ней извинилась, имея я возможность встретиться с ней лицом к лицу. Основной, в общем-то, теоретический вопрос, который меня занимал. Что дальше? Ну вот грохнули императора на звезде смерти, и империя тут же автоматически пошла в разнос и государство рухнуло. Всякое, конечно, может быть, и если система налажена плохо или не налажена вовсе, именно так и будет. Но что-то сомневаюсь я, что Палпатин строил ширпотреб на коленке. У него, конечно, несомненно, мания величия, завышенная ЧСВ и еще пяток другой отклонений. Он абсолютно точно псих, но не идиот. Строить империю с расчетом на то, что после его смерти хоть трава не расти, всякое может быть, на самом деле, но я сомневаюсь. Так что если из системы выпадает один винтик, пусть и очень важный, окончательно сломаться она не должна. В конце концов, ни один же Палпатин там отвечал абсолютно за все, а незаменимых людей, как известно, нет. Так что помимо Сита должен быть еще аппарат управления, который после гибели императора, конечно, может огорчиться и разбежаться, а может огорчиться, собраться и в ответ напинать под зад. От аппарата зависит. В итоге нужно собирать армию в достаточном количестве, чтобы не только императора одолеть, но и флот хорошенько потрепать и столицу, то есть Корусант захватить. Немыслимая по своей масштабности операция, и уж точно она не по плечу бродящей шайки разбойников, именующих себя повстанцами. Опять же, если Палпатина не станет, те, кто до этого пискнуть боялся, могут и присоединиться к, так сказать, делу правильному и праведному, то есть возвращению демократии, не к ночи будь помянуто. В общем, я не на чьей стороне. Палпатина хочу прибить исключительно по личным причинам, которые ни к галактике, ни к силе, ни ко всеобщему благу отношения не имеют. И вообще, хочу это одно, а вот сделать уже совсем другое, и тут дело даже не в возможности, которая вряд ли представится, а в готовности отнять чью-то жизнь, пусть и очень паскудную. Абстрактные размышления, не более. Причем у меня стойкое ощущение, что стоит только поделиться с кем-то своими мыслями, и меня тут же на смех поднимут и разъяснят, в чем я не права. Не то чтобы я боюсь выглядеть дурой, в конце концов, не впервой. Просто не желаю слушать поучения на тему, которая меня не очень-то волнует. А размышляю я над всем этим исключительно из-за переизбытка свободного времени и незанятости разума чем-то более важным и продуктивным. О чем задумалась? Я вздрогнула и подняла глаза. Надо же, как глубоко ушла в свои мысли. Даже забыла, о чем разговор был. Я стояла напротив камеры, где сидел джедай. Ни убивать, ни выпускать его Вейдер не собирался, и меня все больше мучил вопрос, что же он собирается со стариком делать, но задавать я его не спешила. Поскольку мне позволено было относительно свободно шататься по территории, к Оби-Вану я тоже заглядывала иногда. С ним хоть можно было побеседовать, правда, все больше на абстрактные, ничего не значащие темы вроде природы и погоды. Хотя он порывался промыть мне мозги на тему, какая темная сторона плохая и что Вейдера слушать не стоит, а стремиться нужно к свету. Я соглашалась, кивала головой, и упорно давила в себе желание вслух высказать, как они меня со своими светом и тьмой заколебали, так, что сил держаться почти не осталось. Концепцию в общем я понимала, но примерить ее на себя не получалось никак. Да так, я махнула рукой. Давно уже убедилась, что мысли свои стоит держать при себе и никому ни при каких обстоятельствах их не высказывать. Правда, с Вейдером этот трюк не проходит, с ним только насильно рот себе заклеивать. Ты все еще на распутье, джедай печально покачал головой. Все еще считаешь, что есть время принять решение, но тьма коварна, она затягивает незаметно. Нет, я просто жду, пожала плечами. Он уставился на меня с вопросом, дескать, чего ждать-то? Прыгать надо, я жду окончания, кто выиграл, тот и прав. Несчастный старик аж закашлялся, от возмущения, негодования или удивления, не знаю, судя по выражению лица, там было все и сразу. А что, развела руками, именно так и строится наша жизнь, история лжет, люди лгут, да вообще все же здесь не только люди обитают, ни в чем и ни в ком нельзя быть уверенным, сегодня тебе говорят одно, завтра другое, а через пару лет и вовсе скажут, что никто ничего не говорил и это тебе приснилось. В итоге смотришь на окружающую реальность как на представление, трагикомедию, если быть точной, потому что все настолько плохо и печально, что остается только смеяться. Сила дает уверенность и опору, сомнения же, это лабиринт, ведущий в ловушку тьмы. Не понимаю, сомнения ведут к поиску истины, и это, по-моему, гораздо лучше, чем принимать на веру и поддерживать ложь. Когда ты контролируешь себя, когда находишься в гармонии с силой, то точно знаешь, во что верить. Сомнения же запутывают, вселяют неуверенность, страх, и в итоге ты падаешь во тьму, а она притягательна своей иллюзией небывалой мощи и власти. А если меня гложут и сомнения, и страх, и я им даже поддаюсь постоянно, но ни силы, ни власти мне как-то не хочется. Ты еще не поддалась им окончательно, не потеряла себя, хотя уже очень близка к этому. Тьма коварна, ты не успеешь осознать, зато почувствуешь небывалую силу и мощь, которым не сможешь сопротивляться. Вот скажите мне, магистр, я уселась прямо на пол напротив его камеры, скрестив перед собой ноги. Диалог у нас получался на диво занятный, и появилась возможность прояснить кое-какие вопросы. Все одаренные по сути своей неуравновешенные существа, склонные в лучшем случае к психозам, а в худшем спектр психических заболеваний огромен, я их всех даже не знаю. С чего ты это взяла? Кажется, он обиделся. Я бы тоже на его месте обиделась, если бы меня назвали неуравновешенной психопаткой. Хотя сама я о себе именно примерно такого мнения и есть, но сама о себе я что угодно говорить могу, а вот когда говорят другие, да, обидно. Значит, у силы есть разум? Задала я иной вопрос.